И подивился я тогда же, сколь самые простые мысли, воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру. Но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уж безо всякой гордости с моей стороны, а с его неверия? Почему не быть слуге моему, как бы мне родным, так что приму его, наконец, в семью свою и возрадуюсь ему? Даже и теперь еще это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек, и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, в объедении, блуде, чванстве, хвостовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают, когда же сие время наступит, и похоже ли на то, что наступит. Я же мыслю, что мы с Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле в истории человеческой, которые даже за 10 лет немыслимы были, и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле. Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла. А насмешников вопросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то напротив и идут к единению, то воистину веруют сие лишь самые из них простодушные. Так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину, у них мечтательные фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью. Ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга, даже до последних 2 человек на земле. Да и сии 2 последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие. Стал я тогда еще в офицерском мундире, после поединка моего, говорить про слуг в обществе, и все-то, помню, на меня дивились. Что же нам, говорят, посадить слугу на диван, да ему чай подносить? А я тогда им в ответ: почему же и не так, хотя бы только иногда? Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный, но мыслю, что была в нем и некая правда».